Джонни Волли Блэкбэтч. Неужели это все на самом деле? Не виню кого-то в этом, не хочу верить. Мое убежище играет, звучит, струится. Для меня душа, для тебя будет сюрпризом. Оми-оми рвет на две части. Ему все равно, если не согласны. Тут без лет слова, крик мозла, вверх рука. Клад давно в пыли, открывай с ключа. В небе ясном тучи, не учи быть лучше. Мы сяты по горло, этим строим форме. Обитая, забывай, что хотел ребенком. Я стреляю из колонок, вспоминай, подонок. Я в двери смотрю, не смотрю то, что может быть, долго стучу. Лучше сдохну один, чем останусь ни с чем. Мысли плывут, я устал от проблем. С тобой вместе улетим. Не могу уйти, отпусти мою музыку. Погоди, я к тебе бегу. С тобой вместе улетим. Не могу уйти, отпусти мою музыку. Погоди, я к тебе бегу. Что задумал? Думаю, будет круто. Там, где нет нас, деньги рекой в руки. Мы все ищем дом, мой внутри меня. Здесь так широко, я хочу менять. Меняй, меняй, давай по новой. Тут так интересно, во мне целый город. Столько мнений, столько пустых мест. Этот квест на всю жизнь, сохраняю честь. Не могу принять мир, пусть примет меня. Не пойму вашу жизнь, не прави менять. Менять, меняй, раб покинул меня. Греби с этой жопы, стараюсь понять. Как ты сюда попал, лифт или сам упал? Кто же тебя задел, понял ты или нет? Верь в себя, не бойся поменять мир. Там семья не растворится, как дым. С тобой вместе улетим. Не могу уйти, отпусти мою музыку. Погоди, я к тебе бегу. С тобой вместе улетим. Не могу уйти, отпусти мою музыку.